Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame Peak, feine Lady, fiel bald in Ohnmacht. Другие. Терехов внезапно почувствовал неловкость, улыбнулся смущенно, даже растерянно, будто бы что-то интимное, близкое, родное проскочило между ним и мальчишкой. И тут же капитана бросило в жар. Обдало горячим лицо и спину, мысль, мгновенно появившаяся в голове, билась током крови в жилах. Так и есть, ведь родной. Коли все, что говорит, верно, так может и есть он, его, Терехова, дальний родственник. Ведь для того сражались они, жизни своих не жалели, чтобы потомки их жили свободными, честными. Мог бы Терехов прийти с войны, растить детей, внуков нянчить и в глаза им смотреть, радоваться, что отстоял их будущее, когда нужно было. Но такой судьбы ему было не суждено. Выпало другое. Где-то в дряной и мерзкой действительности встретить того, ради чего будущего погибли он и вся его группа. «Значит так, парень», — преодолевая помутнение сознания, произнес капитан. «Вот что скажи. Как мы победили?» Нельсон, подсознательно ожидавший этого вопроса, кивнул серьезно. Открыл рот и застыл молча. «Что рассказывать? И как? А главное, кому?» «А вы...» «Простите», — заговорил, преодолевая смущение, — «а вы тоже ведь не отсюда?» И застыл, с жадностью глядя на капитана, мучительно замерев в ожидании заранее понятного ответа. «Нет», — качнул головой Терехов, — «мы все погибли в 43-м, выполняя задание». Замолчал. Добавил торопливо, как мальчишка, боящийся, что сейчас разрушится воздушный замок. Сентябрь 43-го, Южный фронт. Капитан впился взглядом в лицо собеседника. И Нельсон, испытывая небывалое облегчение, вздохнул удовлетворенно, расслабленно. «Армия генерала Толбухина? Штурм линии Ватана?» Терехов кивнул в ответ, чувствуя, что и его отпускает стянувшее нервы напряжение. «Все. Теперь уж точно все. Безо всяких недосказанностей и нелепых случайностей. Одной крови они. Вот почему парень этот так запросто вышел на немца, не заботясь о последствиях. И вот отчего напомнил он Терехову самого себя». «Прорыв Миусфронта летом», — осторожно произнес Нельсон. «В ноябре форсирование Молочной и осекся. Считая себя подкованным в вопросах истории, сейчас он неожиданно потерялся. Примерно представлял хронологию, но в точности воспроизвести ее не смог. Для него, как и для многих современников, Великая Отечественная была не более чем цепью давно уже получивших свой штамп операций. Битвы за Москву, Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра, операция «Багратион», штурм Берлина. Яркие картинки, подчеркнутые из фильмов и книг, смутные воспоминания о посещении музеев. Все, что он мог сказать, неожиданно показалось мелким и совершенно недостойным этого человека, что сидел напротив. Позиционное сражение за плацдарм на Миусе в июле 43-го неотделимы от битвы на Курской дуге. Склоны высоты 213-9 стали кладбищем для техники и личного состава эсэсовских танковых дивизий «Дас Райх», «Тоттенкопф» и всего 2-го танкового корпуса «Хаусера». Ожесточенные атаки, волны немецких танков, идущие по желто-зеленому яркому подсолнечнику. Противотанкисты, укрытые рельефом и растительностью, расстреливали наступающую технику в упор. Чадили десятки дымных костров, раз за разом пехота, доходя до склонов, поднималась в рукопашную. И раз за разом русские отбрасывали немцев, заваливая сочную, спелую кукурузу и подсолнухи трупами. Несколько дней ада на земле выпили всю жизнь из эсэсовских соединений. Терехов убивал врагов, наравне со всеми ходил в рукопашную и не мог ни знать, ни даже предполагать, что именно они, бойцы и командиры дивизии, держащие безымянную высоту у деревни Степановка, нанесли элитным немецким соединениям едва ли не больший урон, нежели вся битва на Курской дуге. И именно этих танков и самоходок Манштейну не хватило неделю спустя, когда один за другим падали сданные «Орел», «Белгород» и «Харьков». Фактически провал операции «Цитадель» и мясорубка июльского наступления Южного фронта в равной степени привели к откату немецких соединений к Днепру. Нельсон молчал, ощущая странную двойственность. С одной стороны, ему нечего было сказать сидящему напротив него, поскольку вопросом он владел слабо. С другой, он почему-то не сомневался, что любые его знания, какой бы глубины они ни были, ни в коей мере не сравнятся с правдой самого капитана. Так что говорить? Форсирование Днепра в 43-м, выход на государственную границу. Разве это хочет услышать собеседник? Мы тут же осекся. Вы победили. Взяли Берлин в 45-м, в мае. И замолчал. Терехов сдвинул брови к переносице, удивленно смотрел на собеседника и пытался соизмерить осень 43-го, весна 45-го. Полтора года войны, смертей и разорения. Почему? Он едва не выкрикнул это, но вовремя себя остановил. Откуда мальчишке, живущему через 65 лет после победы, знать, почему именно так? Терехов отвел глаза и почувствовал, что ему больше ни о чем не хочется спрашивать. Нерационально, совершенно безо всякого повода, капитан вдруг почувствовал злость на парня. Только секунду назад он был полон расположения к спасенному, а сейчас вдруг обозлился, будто бы вменяя в вину мальчишке полтора года кровавой войны. Долго, безуспешно стараясь скрыть неприязнь, не желая молчать и накапливать в себе раздражение, проронил капитан. «Долго», — кивнул Нельсон, почувствовав вдруг, насколько же это все-таки много. 65 лет между победой и им самим. Ему нечего было сказать капитану. Хорих, сверкнув вымытыми боками, остановился в паре десятков метров от предупредительных щитов. Задняя дверь открылась, и из салона неторопливо, в некоторой степени даже вальяжно, выбрался высокий и стройный молодой человек. Диляров, рассматривая его через оптический прицел винтовки, только хмыкнул. Наглость и самомнение Йозефа Книппеля переходили все границы. Немец остановился у машины и поднял руки, демонстрируя открытые ладони. Судя по его поведению, остатков благоразумия он еще не растерял. По крайней мере, последнюю черту, проведенную как для него, так и для любого другого из его племени и указанную на объявлении, переступить он не решился. «Мне нужно поговорить с вашим командиром. Это очень важно». Все так же лениво демонстрируя руки, немец повернулся, осматриваясь по сторонам. Заметить скрытых разведчиков было невозможно. Тем не менее, он старательно присматривался. Не дождавшись ответа, Книппель опустил руки и принялся неспешно прогуливаться рядом с машиной, всем своим видом показывая, что не собирается уезжать, не солоно хлебавши. «Репей!» — припечатал Терехов. В голосе его, вопреки ожиданию, не слышалось осуждения или удивления, просто констатация факта. Свиридов, к которому, судя по всему, были обращены слова капитана, согласно кивнул и тут же добавил. «Надо бы выслушать его. Пускаем, что ли?» Терехов ничего не ответил, вновь поднес бинокль к глазам. Немец, присев на корточки, изучал опаленный круг травы на обочине дороги, там, где день назад горел броневик. Потом поднял вверх большой палец, вроде как одобряя. Однако не это тронуло капитана. При всей браваде немца всего только одна команда Делярова отделяла Йозефа от смерти. Важнее было другое – решение Свиридова, оформленное, судя по всему, обдуманное, принятое без совета с ним, Тереховым. Что это было? Проявившаяся самостоятельность, отсутствие интереса к мыслям капитана или сигнал о равноправии, к которому стремился лейтенант. Что-то не в порядке было с Тереховым. Короткий, нелепый разговор с потомком остался неприятным осадком в душе. Капитан даже сам себе не мог объяснить, что именно ему не понравилось. «Пускаем», — кивнул он, подтверждая решение Свиридова. Немца проводил Развалов, провел через минное заграждение и остановился вместе с ним у первого же дома. Через минуту навстречу вышли командиры — Терехов в маскировочном костюме и Свиридов, так и не сменивший форму вермахта. Вчерашний разгром колонны принес множество трофеев, в том числе и два вида обмундирования. Однако ничего менять в своем облике бойцы лейтенанта и он сам не стали. Сержант, помедлив секунду, протянул ладонь, кивнул немцу на его кобуру. Йозеф удивленно перевел взгляд на Терехова. «К чему эти условности, командир? Я в ваших руках. Вы знаете об этом». Увидев, что его монолог ни к чему не привел, Книппель сокрушенно покачал головой, вынул из кобуры пистолет и передал его рукояткой вперед сержанту. «Теперь вы довольны? Мы можем поговорить?» «Говори», — разрешил Терехов, — «только очень быстро». Немец выразительно огляделся по сторонам. Старый дом, угадывающаяся в траве тропинка, покосившаяся плетень, не упавшая лишь потому, что сплошь порос кустами сирени. Видимо, Книппель считал место неподходящим для разговора. Несколько секунд молчания убедили его в том, что упрямые русские от своего отступаться не намерены. Йозеф со вздохом пустился в объяснение. «Ей-богу, вы ведете себя несерьезно. У меня к вам очень важный разговор, и он требует сосредоточенности и ответственности. Неужели вы думаете, что я пришел по-соседски справиться о ваших делах?» «Чем плохо?» — изобразил непонимание Терехов. «До недавнего времени все это...» — капитан обвел ладонью в воздухе замкнутый круг, принадлежало вашей семье. «Что, здесь нет фонтана и уютных беседок для разговоров? Не горят фонари? Нет озера с лебедями? Вам отвратительна эта разруха?» Немец скривился, как от съеденного лимона. Помолчал, стараясь сдержаться и не наговорить грубости в ответ на откровенную глупость. «Я просто считаю это место неподходящим для серьезного разговора. Вы можете удовлетворить мою просьбу и поговорить в доме?» «Пойдем». Терехов неожиданно повернулся и зашагал по дороге к центру деревни. Свиридов, удивленно проводив взглядом капитана, кивнул немцу и сам поспешил следом за ним, гадая в душе, что же такое накатило на прежде сдержанного, всегда уверенного в себе и последовательного в действиях командира. Он будто бы пытался выплеснуть из себя что-то, но в последнюю секунду сдерживался и тут же замыкался. Не заметить его нервозности, несообразности и импульсивности решений было невозможно. Что же случилось? У Свиридова не было ответа.